По сообщениям, во всех уголках Южной Кореи 4 февраля состоялся 14-й тур всенародной акции по инициативе организации «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пак Кын Хе». В ней участвовали свыше 420 тысяч рабочих, крестьян, юношей, девушек и торговцев, которые выразили протест против того, что не исполнен ордер на обыск Чун Ваде, и исполняющий обязанности президента Фан Ёан отказался сотрудничать со спецкомиссией прокуратуры. На площади у ворот Куаньфа в Сеуле проходила акция со свечами день 14-го тура всенародной акции, участники которой выступали за реализацию импичмента Пак Кын Хе в феврале, отставку Фан Ёана и арест соучастников.